а приверженность человека изначальному доказывается отсутствием страха. Храбрый воин выступит в одиночку против целого войска, и если такое может совершить даже человек, мечтающий о мирской славе, такое тем более под силу тому, кто видит небо и землю своим домом, всю тьму вещей своей кладовой, собственное тело убежищем, а глаза и уши зеркалом видимого и слышимого, кто возводит все, что знает, к единому и обладает вечно живым сердцем. Такой человек сам выберет себе день, когда вознесется в облака. По общему мнению китайских комментаторов, здесь имеется в виду земная смерть подвижника пути, как его превращение в бессмертного небожителя. И пусть другие по своей воле идут за ним, он не станет вникать в чужие дела. Шэнь Тудзя, которому отрубили ногу, вместе с Цзычанем был учеником у Бохуня Безвестного. Однажды Цзычань сказал Шэнь Тудзя: «Если ты первый захочешь уйти, я останусь. А если я захочу уйти первым, останешься ты». На следующее утро он снова встретился с Шэнь Тудзя в комнате для занятий, сел с ним рядом и сказал ему: «Если я выйду первым, ты останешься. А если ты выйдешь первым, останусь я. Нынче я собираюсь покинуть это место. Не соблаговолишь ли ты остаться? Или, может быть, ты не пожелаешь этого? И если ты не посторонишься перед первым советником государя, значит ли это, что ты считаешь себя равным ему?» «Так значит, среди учеников нашего учителя есть даже первый советник!» — воскликнул Шэнь Тудзя. «Видно, это тот, кто, как ты, радуется званию первого советника и презирает других. Мне приходилось слышать такую поговорку: если зеркало светлое, на него пыль не сядет, а если на зеркале пыль, значит, оно не светлое». Уподобление человеческого сознания зеркалу характерно для даосской традиции. «Дружи долгое время с достойным мужем, и ты не сможешь совершить дурной поступок. Ныне ты считаешь нашего учителя величайшим из наставников на земле, и все-таки столь невежливо разговариваешь со мной. Куда это годится?» Цзычань ответил: «Ты, я гляжу, такой человек, что с самим Яо будешь спорить, кто из вас лучше. Прикинь-ка, хватит ли у тебя мужества, чтобы честно оценить себя самого?» «Среди нас, — возразил Шэнь Тудзя, — найдется немало людей, которые охотно расскажут о своих дурных поступках, полагая, что они не заслужили наказания. Немногие откажутся рассказать о своих проступках, полагая, что они не заслужили прощения. А что до того, чтобы признать неизбежное и покойно принять судьбу, на это способен лишь истинно прозревший муж. Гулять под прицелом стрелка и не быть сраженным стрелой — это и есть судьба. Многие, у кого ноги целы, смеются надо мной, потому что у меня только одна нога. Их насмешки приводят меня в ярость. Но стоит мне поговорить с учителем, и мой гнев исчезает, прежде чем я доберусь до дома. Уж и не знаю, что тому причиной. То ли учитель очистил меня своей добротой, то ли я сам прозреваю истину. Я прожил у учителя 19 лет, и за это время ни разу не вспомнил о том, что мне отсекли ногу. Нынче мы с тобой ищем правду внутри нас самих, а ты заставляешь меня взглянуть на себя извне. Разве это не прегрешение? Цзычань смутился и, приняв почтительный вид, сказал: «Тебе нет необходимости говорить еще что-нибудь». В царстве Лу жил человек с одной ногой, звали его Шушань Беспалый. Однажды он приковылял к Конфуцию, чтобы поговорить с ним. «Прежде ты был неосторожен, — сказал Конфуций. — После постигшего тебя несчастья, зачем тебе искать встречи со мной?» «Я не был осмотрителен и легкомысленно относился к самому себе, оттого и лишился ноги, — ответил Беспалый. — Однако же все ценное, что было в моей ноге и сегодня присутствует во мне, вот почему я пуще всего забочусь о том, чтобы сохранить себя в целости. На свете нет ничего, что не находилось бы под небом и на земле. Я относился к вам, учитель, как к небу и земле. Откуда мне было знать, что вы отнесетесь ко мне с такой неприязнью?» «Я был груб с вами, уважаемый, — сказал Конфуций. — Отчего же вы не входите в мой дом? Дозвольте мне наставить вас в том, что мне довелось узнать самому». Когда Беспалый ушел, Конфуций сказал: «Ученики мои, будьте прилежны. Этот Беспалый в наказание лишился ноги, но и теперь еще посвящает свою жизнь учению, дабы исправить прежние ошибки. Что же говорить о том, кто сохраняет свою добродетель в неприкосновенности?» А Беспалый сказал Лао Даню: «Конфуций стремится к совершенству, но еще не достиг желаемого, не так ли? Для чего ему понадобилось приходить к вам и просить у вас наставлений?» По преданию, Конфуций в молодые годы встречался с патриархом даосской традиции и расспрашивал его о древних ритуалах. «Видно, ему все еще хочется снискать славу удивительного и необыкновенного человека. Ему неведомо, что человек, достигший совершенства, смотрит на такую славу, как на оковы и путы. Почему бы не заставить его понять, что смерть и жизнь как один поток, а возможное и невозможное как бусинки на одной нити? Неужто нельзя высвободить его из пут и оков?» — спросил Лао Дань. «Как можно сделать свободным того, кого постигла кара небес?» — отвечал Беспалый. Такая оценка Конфуция неоднократно повторяется в Джуанзи. Принято считать, что небесной карой для Конфуция была его заинтересованность в мирских делах. Линь Юньмин отождествляет ее с бременем доброй славы.